Будда, Ашока, Конфуций. Ашока – индийский царь, правивший в 268-232 годах до нашей эры. Будда – Сиддхартха Гаутама, основатель буддизма, жил с 623 по 544 год до нашей эры. Конфуций – Кун Цзы, древнекитайский мыслитель, основатель конфуцианства. Годы жизни 551-479 до нашей эры. Культура Египта, Двуречья, Персии, Греции и Рима стала основой современной цивилизации. Но в те времена, когда создавалась эта культура, в других уголках земного шара существовали народы и государства, неизвестные людям древнего Средиземноморья. Это Индия, Китай, Камбоджа, страны Южной Африки и Америки. В них тоже, конечно, жили люди, прославившиеся среди соплеменников подвигами, умом и трудами, великие полководцы, мудрецы и пророки. К сожалению, их имена навсегда забыты, а те, о ком знают ученые-историки, малоизвестны. Тем не менее, два имени — Будды и Конфуция — стали частью общечеловеческой истории. Об Индии в древнем мире все-таки знали, особенно после знаменитого похода Александра Македонского. В древности полуостров Индостан населяли различные темнокожие племена. Их завоевали арийцы, народ, из которого вышли персы, греки, германцы, кельты и славяне. Арийцы и назвали одну из самых больших рек Индом, что значит «отец рек», а страну по имени этой реки — Индией. Жители Индии стали называться индусами. Индийская цивилизация развивалась самостоятельно, и спустя тысячелетия индусы создали своеобразную и великую культуру. Их мифология по образности и глубине мысли не уступает греческой, а две знаменитые поэмы Махабхарата и Рамаяна сравнимы только с поэмами Гомера. Индусы придумали цифры, которые через арабов попали в Европу и потому называются арабскими. Ими и сейчас пользуются во всех странах. В древности на территории Индостана образовалось множество мелких и несколько крупных государств. Самым значительным среди них было царство Магадха в долине реки Ганг. Главной религией индийских народов был брахманизм. Согласно этой религии, миром управляют три главных бога — Брахма, бог-творец, Вишну, бог-хранитель, и Шива, бог-разрушитель. Кроме них, существует множество других богов — повелителей лесов, рек, явлений природы. Души людей бессмертны. Когда человек умирает, его душа переселяется в новую материальную оболочку. Если человек жил праведно, в будущей жизни он возродится человеком. Если грешил, то животным или растением. Сам Брахма изображался четырехликим, четырехруким, восседающим на прекрасном лебеде. Жрецов, служивших ему, называли брахманами. Брахманом назывался и сборник с описанием священных обрядов. По собранию этих священных текстов и вся религия получила название брахманизма. Приблизительно в те времена, когда в Вавилоне правил Навуходоносор, а в Греции жил философ Фалес, у индийского царя родился сын. Царевич получил имя Гаутама. Придворный предсказатель объявил отцу, что его сын может стать великим монархом, но если он узнает страдания и горести, то будет нищим пророком. Царь решил избавить сына от горестей и печалей. Он поместил его в отдельный дворец, окружил молодыми людьми, веселыми и беззаботными, а когда Гаутама вырос, его женили на прекрасной девушке. Жизнь будущего царя проходила в удовольствиях и радостях. Он был добр, умен и красив, слуги и друзья выполняли каждое его желание. Гаутама видел вокруг себя только счастливые лица и думал, что все люди на свете всегда так же счастливы, как и он. Однажды Выехав посмотреть знаменитые сады своего отца, Гаутама встретил у дороги дряхлого старика. В другой раз он увидел человека, страдающего от неизлечимой болезни, а в третий раз — мертвеца. Все это потрясло молодого царевича, ведь и он может заболеть, и он когда-нибудь состарится и умрет. Потрясение было так велико, что Гаутама не смог продолжать прежнюю счастливую жизнь. Царевич тайно бежал из дворца и 7 лет провел в скитаниях. За эти годы он увидел, как тяжело жить простому человеку, сколько горести выпадает на его жизненном пути. А если кому-то удается избежать бедности, его ждут другие опасности — терзания ревности и зависти, козни врагов и неожиданные повороты судьбы. И всех держит в страхе смерть. Гаутама беседовал с мудрецами, изучал древние философские книги, подолгу жил с отшельниками, но никто не смог ответить на мучивший его вопрос. Как избежать страданий? Однажды он забрел в лес, сел, скрестив ноги под деревом, и несколько дней просидел без пищи и питья. Гаутама углубился в свои мысли. Весь мир перестал существовать для него. Он даже забыл о страданиях и о смерти. Так он нашел ответ на свой вопрос. Чтобы избежать страданий, печали и всего, что лишает человека покоя и счастья, нужно отказаться от желаний, удалиться от мира и жить только своими мыслями. Это позволит достичь освобождения, нирваны, обрести вечное счастье.